Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Борис Сапожников. Шаг в небеса. Пролог. Бесконечность. Это слово лучше всего подходило к нашей жизни. Если прозябание можно назвать жизнью. Конечно, с одной стороны нам, летунам, грех жаловаться. Мы не гнили в ледяных окопах, как пехота. Нас куда лучше кормили. За каждый вылет наливали по рюмке чего-нибудь крепкого. Но, война доканывает всех. Неважно, где ты находишься. В гнилой траншее или на относительно чистой постели. Когда, просыпаясь, осознаешь, что вполне можешь и не увидеть заката, это выматывает намного сильнее даже самой тяжелой рутинной работы. И что у нас сегодня? Вяло поинтересовался кто-то из второй эскадрильи. Их мы почти не знали. Большая часть второй погибла в жестоких боях за небо Неистрии, и им на смену прислали совсем еще мальчишек. Выдавить оттуда неистрийцев и их союзников нам удалось, но цена оказалась высока. Быть может, слишком высока. Нам давно уже не хватало всего. Пилотов, машин, запчастей, даже патронов. Погоди до инструктажа, отмахнулся КМС Александр, один из немногих, кому удалось выйти живым из тех боев. Не рвись в небо раньше времени. При всем моем уважении, господин капитан, насупился юный летун, мы именно за этим сюда и прибыли. Согласен, молодой человек, вздохнул Александр, но и торопиться воевать не стоит. Уж поверьте моему опыту. Позвольте осведомиться. Начал было юноша, явно из благородных и, скорее всего, древних кровей. Позволю, не слишком вежливо перебил его Камеск. Я на войне с 22-го года. Черт побери. Сдавленно прошипел сидевший рядом с благородным и древних кровей юношей парень, явно попроще. Да мы же тогда еще в гимназию ходили. В первый класс. Вот и извольте довериться моему военному опыту. В устах Камеска приторная вежливость звучала просто издевательски. Александр не был благородным, именно поэтому выше капитана ему не подняться. Уж так заведено у нас на родине. Военной службой можно выслужить только рыцарство, но никак не дворянство. А значит, что даже командантских эполет Александру не получить никогда. Сколько неистрийцев и их союзников не сбей, и сколько бы орденов ему на грудь не повесили командующие дворяне, а то и сам кайзер. Быть может, поэтому Александр и недолюбливал дворян. Особенно столь ретивых и вежливых, как этот болтун. В общем, завтра к нам вторая подпортила. Не то чтобы сильно, но все-таки. Как известно, дурное начало дня, верный путь на тот свет. Надеюсь, что не для меня. Мы поспешили завершить трапезу и вышли из столовой раньше летунов второй. Тоже суеверие, но жизнь летуна располагает к ним очень сильно. Прошли привычной дорогой мимо коричневых корпусов надстроек нашего небесного корабля класса «Левиафан». Уже несколько месяцев он не поднимался с земли. С тех самых пор, как неистрийцев выбили из очередной провинции их королевства. Экипаж скучал, ухаживая за воздушным линкором, как за громадным капризным питомцем. Матросы и офицеры редко попадались нам на глаза, пропадая во внутренних помещениях «Левиафана». Исключением был только обслуживающий аэропланы персонал, но к ним экипаж относился почти с откровенным презрением, равно как и ко всем, кто не входил в придуманную ими же элиту. Нас хотя бы относительно уважали, за почти безумную смелость. Сражаться не за броней небесных гигантов, а в кабинах легких аэропланов, по их мнению, это было чистой воды самоубийством. Вытянутую посадочную полосу видели лишь мельком, как обычно. Торчат ровные ряды хвостов наших альбатросов, украшенных имперским орлом с молниями в лапах. Зарядных шнуров, тянущихся от двигателей под палубу линкора, видно не было. Мы вошли в основную надстройку «Левиафана», где проводились все инструктажи перед вылетами и разборы полетов. Расселись на жестких стульях перед вроде бы совершенно неуместной тут кафедрой. За ней уже стоял наш комполка от чего-то в парадной форме и при всех регалиях. Даже шпагу прицепил. И это было удивительно. Наш командир, даром что благородный из благородных, все-таки настоящий летун. Лишнего шику блеску не любит. Значит, сегодня какой-то особенный день. Я перебрал в памяти все известные мне даты, включая почти забытое тезаименитство нашего императора и кронпринца. Выходило, что до них еще далековато. И настроение у меня, и без того подпорченное перебранкой в столовой, упало окончательно. Похоже, что не у меня одного. «Господа авиаторы», — официальным тоном произнес комполка, — «я собрал вас здесь и сейчас, чтобы сообщить о том». Короткая пауза, будто он собирается с духом. «Сообщить о том, что война, которую вела Делианская империя, против многочисленного и коварного врага, закончена. Мы победили». Спустя несколько минут наконец раздался чей-то голос. Кажется, того самого дворянина, что припирался с капитаном Александром в столовой. «Подписано перемирие», — коротко ответил комполка, — «и дипломаты готовят большой мирный конгресс. Он положит конец этой бесконечной войне». Обычно войну называли победоносной, но комполка всегда был с нами честен. Да и стоит ли врать тем, кто воюет в небе не один год? Летать в парадной форме мне еще ни разу не приходилось. И кто такой умный придумал, что наши аэропланы приземлятся прямо пред светлой очи кайзера и чуть ли не всей его фамилии? Да еще после этого эффектно так покинуть кабины и отдать честь. Естественно, предстать перед кайзером в летных комбинезонах из чертовой кожи и без наград герои авиаторы не могли. Вот и придется поднимать в воздух новенькие адлеры, которые ни разу не бывали в бою, не надевая удобных комбизов, оставаясь в свежепошитой парадной форме. В адлерах даже имелись специальные зажимы для шпаги. Гвардейские машины, как-никак. Хотя, наверное, только на парадах дворяне могли себе позволить взять с собой в небо родовой клинок. Слишком велик риск расстаться с ним навсегда. Ведь покинуть горящий аэроплан очень непросто, а уж прихватить еще и шпагу. Времени на это просто нет. Это первое, что объясняют летунам гвардейцам, когда те приходят на войну. Точнее, приходили. Война-то уже 3 месяца как закончилась. По машинам раздалась команда. И чтоб молодцом мне, я забрался в непривычную кабину. Быстро окинул взглядом приборы. В общем-то, особых отличий от кабины Альбатроса нет. На репетициях управлялся с машиной, и на параде не подкачаю. Техники отсоединили шнуры питания, и аэропланы в строгом соответствии с ордером устремились в небо. Адлеры были немного тяжелее Альбатросов, разбег у них длинней. Покачивая крыльями, мой биплан точно у белой отметки оторвался от идеально ровной взлетной полосы. Я пристроил его в хвост машине, летящей впереди. Теперь предстояло пройти над головами больших генералов с золотыми эполетами на черных мундирах. Сделать пару фигур не особенно-то и высшего пилотажа, в бою приходилось куда сильнее крутиться. И приземлиться, как положено по сценарию, пред светлой очи кайзера и августейшей фамилии. Наша сводная эскадрилья, собранная из пилотов разных полков и даже групп армий, все сделала четко. На слетывании у нас было достаточно времени, для опытных авиаторов, конечно. Под нами шагали солдаты, тоже из разных полков. Никто из них и бровью не повел, даже когда мы проходили едва ли не над самыми их головами. Ветер чуть фуражки не посрывал. За колоннами солдат следовала техника. Пулеметы противовоздушной защиты воинственно торчат вверх. Кинешь на них взгляд, и нет-нет, да сердце ёкнет. Слишком памятные еще длинные очереди неистрицев, что могли просто разрубить аэроплан прямо в воздухе. И вот он, балкон с императорской фамилией. Наш пожилой кайзер стоит с поднятой рукой, приветствует солдат и офицеров. Цесаревич в форме лейб-гвардии кирасирского полка подражает ему, учится быть правителем. Младшие принцы глядят во все глаза. Детям еще интересны подобные зрелища, еще не успели надоесть. На лицах у дам одинаковые улыбки. В общем, практически парадный портрет, а не живые люди. Мы опустили машины перед балконом в том же порядке, что и поднимали. Выскочили из кабин. И вот тут-то и было самое сложное. Шагистики нас никто не учил. Одновременно выскакивать, это для нас труднее всего. Но ничего, справились. Разом вскинули руки к пилоткам. Щелкнули каблуками. «Приветствую вас», — дежурным тоном произнес кайзер, — «отважные пилоты империи. Здравия желаем, ваше величество». «Браво», — рявкнули мы. И вот именно в этот момент я окончательно понял, война закончилась. Часть первая. Решка. Глава первая. «Вот, значит, говоришь, видал кайзера, вот прямо, как, говоришь, меня». Манера говорить якобы меня раздражала. На 1-2 слова по делу у него приходилось вдвое больше паразитов. Я, конечно, не образец в плане чистоты речи, но для меня это был явный перебор. «Говорю же», — кивнул я, — «как тебя». Разве что чуток подальше. Он на балконе стоял. Со всей семьей. «Это ты своему мальчишке заливай», — рассмеялся, продемонстрировав редкий забор зубов, Якоб. Приложился к кружке пива, с шумом выхлебав ее до дна. Старина Якоб был моим хорошим приятелем, несмотря на манеру речи. Он был почтарем с хорошим стажем. Во время войны он летал на быстром стриже, развозя приказы командования на передовую, в группы армий. Как и я, Якоб совсем не любил разговаривать о войне, а вот о своих многочисленных до- и послевоенных приключениях очень даже, особенно о почти мифической дружбе с самим Виконтом. Даже какие-то снимки показывал, на которых они стоят вместе. Вот только разобрать на затертых карточках лиц было практически невозможно. А я вот тебе ни в жизнь не поверю, со смехом Якоб поставил кружку на стол перед собой. Подумал и снова потянулся к бочке. Громадная бочка с пивом всегда стояла в углу ангара, который мы с Якобом снимали на двоих. Старина почтарь был готов занять у меня денег для оплаты аренды, лишь бы в бочке его всегда было пиво. Да мне-то что? Пожал плечами я. Этот разговор между нами происходил не меньше двух, а то и трех раз в неделю. Якоб просил меня рассказать о параде в честь окончания войны. Я рассказывал. И он всякий раз говорил, что никогда не поверит, что я видел кайзера вот прямо, как, говоришь, меня. Говорят, большой почтовый аэроплан выходит завтра утром, сменил тему на более насущную Якоб. Вылет перенесли, и сейчас компания Турн и Таксис лихорадочно ищет сопровождение. А почему вылет перенесли? Вяло поинтересовался я. Да бог его. Пожал плечами Якоб. Наверное, груз срочный им подкинули или еще что. Какая разница тебе? За срочность доплата у Турн и Таксис всегда отменная. Такие заказы чреваты дракой, а на моей ласточке пулеметов нет. За аэропланами Турн и Таксис охотится сам Черный Буковский, заметил оторвавшийся от возни с мотором ласточки мой механик Клаус. Наверное, поэтому компания и набирает летунов для сопровождения их почтового аэроплана. Тем более, не стоит браться за это, подтвердил я. Даже если слухи о конфликте между почтовой компанией и воздушным пиратом были только слухами, мне не хотелось ввязываться в это дело, крайне сомнительное. Ведь никакой форс-мажор не может не вести к самым негативным последствиям. И мне совсем не хотелось, чтобы они добрались до моей скромной персоны. Но деньги нам нужны, напомнил Якоб. За аренду надо платить, и пиво кончается. Ты мне и так должен, Якоб, за твое чертово пиво. Это почти половина моей доли арендной платы, а вторая половина у тебя уже есть. Тон старого почтаря просто исходил ехидством. Заработаю, отмахнулся я с совсем уж наигранной беспечностью. В нее, наверное, даже Клаус не поверил. Кстати, парнишке мне тоже надо платить, и срок совсем скоро. Он, конечно, ни за что не станет напоминать мне, но и ему деньги нужны не меньше моего. А расставаться с талантливым механиком я совсем не хотел. Без него мне бы ни за что не поднять в воздух ту рухлядь, которая звалась ласточкой. И где ты планируешь их зарабатывать? Только не говори, что снова подашься к тем сумасшедшим. Они ведь когда-нибудь нарвутся по-настоящему. Ребята из Блицкрига шуток не понимают. Они стремительно наращивают военную мощь. Скоро под видом борьбы с воздушным пиратством во всех его проявлениях, процитировал Якоб Небесную конвенцию, они вторгнутся на территорию империи. Кайзер этого ни за что не допустит, решительно заявил Клаус. А наш флот превосходит блицкриговский. Это только пока, Якоб был из вечных пессимистов, но я тут был готов скорее согласиться с ним. И продлится это недолго. Помяни мое слово, юноша, новая война не за горами. И развяжет ее именно Блицкриг. А сумасшедшие из чертова жерла ему только помогают в этом. Китобой. Протянул я, словно пробуя это слово на вкус. Якоб не зря их называл сумасшедшими. Ребята сначала жили охотой на небесных гигантов, китов и кашалотов, ради жира и мяса. Во время войны этим удавалось неплохо зарабатывать. Имперские интенданты закрывали глаза на происхождение припасов. Но после войны дела их пошли не так славно. Демобилизация привела к появлению множества рабочих рук, которых так не хватало в сельском хозяйстве. И вскоре спрос на мясо сильно упал. Охотиться на китов и кашалотов стало не просто невыгодно. Охота приносила китобоям теперь одни убытки. И тогда они начали охотиться совсем на других китов. На корабли Блицкрига. Стремительный налет. Боевой корабль за несколько секунд опутывали прочнейшие тросы. И начинался абордаж. Грабили быстро и временами беспощадно. Какие уж там счеты были у вожаков китобоев с отколовшимися от империи после войны провинциями, никто толком не знал. Зато все догадывались о негласной поддержке, которую оказывал им кабинет Адальгрина. «Нет, ты как знаешь», — подвел итог Якоб, «а я бы ни за что не согласился работать с китобоями, особенно с их сумасшедшим командором. Да у него крышу еще до войны снесло. По мне, так надо быть полным безумцем, чтобы охотиться на небесных китов, даже ради тех барышей, что они получали во время войны. А я всегда считал психами почтарей», — раздался зычный голос. Мы обернулись к входу в ангар. В дверях его стоял здоровенный детина хорошо за 40, со щетиной на лице, торчащими воинственно, на зависть многим воякам, усами, и копной вечно нечесанных волос. Одет он был в рабочий комбинезон, что делало его мало отличимым от любого труженика одного из множества заводов. Только кепки не хватает и одежда уж очень чистая. Ну, и ботинки летные, высокие со шнуровкой. Такие входили в форму неистрийских летунов и ценились по обе стороны линии фронта. Я неплохо знал этого человека, хотя работал с ним всего дважды. Разведчиком в его налетах на броненосцы Блицкрига. Это был тот самый сумасшедший командор китобоев. Как будто узнал о том, что мы говорим о нем, и явился. «Эй, вы там», — махнул он за спину, — «тащите кигу. Да пошевеливайтесь, а то эта старая пивная бочка опустеет скоро». «Кто это тут старая пивная бочка?» — начал было подниматься со стула Якоб. «Да ты, зараза такая, пил всегда в 10 раз больше меня, а теперь, верно, так и в 20. Что у тебя за дело к нам, Бронт?» — поинтересовался я. При этом даже не предпринял попытки поймать Якоба за рукав и усадить обратно. Будь почтарь на самом деле разозлен, он бы сразу швырнул в китобоя кружкой. «А с чего это ты решил, что у меня дело к вам обоим?» — громогласно пробасил командор, садясь на третий стул, жалобно скрипнувший под его немалым весом. Его ребята тем временем вносили в ангар основательную металлическую кигу. О содержимом ее догадаться было проще простого. «С того, — решительно заявил я, — что ты решил сходу подкупить Якоба. Почтарь тебе вряд ли так уж нужен, только вместе со мной. Выходит, дело у тебя, скорее всего, к нам обоим. И давай без лишних реверансов, Бронт, что за дело? Всегда любил с тобой работать», — усмехнулся китобой, делая своим людям жест. Те поставили кигу рядом с якобовой бочкой и отошли подальше от нашего стола. Однако из ангара не ушли. «Ты сразу к делу переходишь и слов не тратишь зря. Военный летун», — бросил Якоб так, будто это что-то объясняло. Хотя для прошедших войну, на самом деле объясняло. Едва ли не все. «Знавал я и болтливых вояк», — пожал плечами Бронт. «А вот что мне в тебе очень не нравится, так это то, что ты почти всегда оказываешься прав. В общем, у меня дело к вам обоим. Ты, Готлинд, нужен мне как разведчик, а ты, Якоб, для связи с моим союзником. Я в темную не работаю, Бронт», — тут же заявил я. «Сейчас придется», — отрезал тот. «Пока не согласитесь работать со мной и не подниметесь на борт Пилигрима, я не расскажу ничего о сути дела. Могу только озвучить награду. Золотые горы и море пива», — расхохотался глядящий на новенькую кигу чуть ли не с вожделением Якоб. «Лучше», — ответил Бронт. «Вы ведь уже слышали о компактных антигравах, верно? Мощности чертова жерла вполне хватит для того, чтобы поставить такие на ваши аэропланы. И мы станем счастливыми обладателями безразгонников», — протянул я, будто пробуя на вкус последнее слово. «Это было бы просто королевской щедростью. Антигравитационные приводы использовались уже довольно давно. Однако был у них один, но очень существенный недостаток. Слишком много места занимали. Хоть и мощные были, могли поднимать в воздух линкоры и броненосцы водоизмещением в десяток тысяч тонн, вот только были чересчур здоровыми. Были попытки делать аэропланы с антигравами, но они оказывались слишком велики. И потому разработки эти были закрыты до лучших времен. А если быть точным, то до конца войны. И вот спустя полтора года после ее окончания какой-то гениальный, иначе не скажешь, инженер изобрел таки компактный антиграф. Подобные приводы ставили на аэропланы, получившие название безразгонников. Кроме того, почти каждое государство начало разрабатывать аэропланы, рассчитанные именно на антиграф. Кто станет первым в этой гонке, тот может надолго оказаться лидером в небе. «Мне даже страшно представить себе, что ты за это захочешь от нас», — вздохнул я. Предложение было заманчивым. Чертовски заманчивым. Быть может, даже слишком. И мне бы очень хотелось представлять себе, во что ввязываюсь, прежде чем давать ответ. Однако и Бронда я отлично понимал. Подобные предложения не терпят лишних ушей. Делиться сутью дела до прямого и четкого ответа он точно не станет. Я достал из кармана монету. Мой последний полновесный серебряный дил. Глянул на Якоба. Тот только кивнул. «Орел, соглашаемся», — сказал я Бронду. «Решка, ищи других летунов». Я щелчком отправил монету в полет. Мощная, покрытая жестким черным волосом ладонь перехватила ее в полете. Сжалась в кулак. «Предпочитаю держать удачу в руке», — коротко бросил Бронд. «Решай». В этот раз я на Якоба коситься не стал. Мне всегда нравился этот сумасшедший блеск в глазах. Как можно отказать этому безумцу, когда он сулит тебе куда больше золотых гор и целого моря столь обожаемого Якобом пива? «Готлинд», — напомнил о себе Клаус, — «вы ведь возьмете меня с собой». Бронд обернулся к нему вместе со стулом. Смерил молодого механика взглядом. «Хочешь разузнать секрет компактного антиграва?» Угрожающим тоном поинтересовался командор. «А ты знаешь, сколько крови пролилось за него? Сколько жизней пришлось отдать за то, чтобы получить эту технологию? Сколько сил мы потратили?» И тут я все испортил. Не удержался. Прыснул в кулак, а потом рассмеялся в голос. Быть может, для Клауса актерского таланта Бронда еще хватало, но мне лично даже со спины было видно, что он банально издевается над парнем. «Без Клауса не полетим», — поддержал меня Якоб. «Он знает наши птички куда лучше нас. И Кигу пусть тащит обратно на твой корабль. Я ее тут оставлять не собираюсь. На Пилигриме тебя ждет еще одна», — отмахнулся, снова оборачиваясь к нам, командор Китобоев. «А эту выпьешь за мое здоровье, когда вернешься». Брон поднялся со стула, швырнул мне обратно мой серебряный дил. Тот упал в подставленную ладонь решкой. Я сжал кулак, выбросив из головы все суеверия. Глава вторая. Пилигрим явно был военным кораблем. Многочисленные конвенции о борьбе с пиратством в небе запрещали гражданским лицам иметь их в собственности. Но настоящим пиратам на это было, конечно же, наплевать. Достаточно было задраить порты. Ну, и внести некую сумму в карман начальника порта. Так же поступил и командор Китобоев. Его пилигрим стоял на приколе, покачиваясь, прикованный к кнехтам толстыми цепями. Наши аэропланы грузили на борт его, упакованными в здоровенные контейнеры без маркировки. Мы следили за погрузкой, прежде чем подниматься самим. Контейнеры зацепили тросами и потащили по широким трапам. Несколько человек контролировали процесс, отважно шагая по трапу, сверзившись с которого рисковали свернуть себе шею. Наконец, оба контейнера скрылись в объемном трюме пилигрима. Теперь и мы могли подниматься на борт со спокойной, как говорится, душой. Провожал нас сам Бронд, уже один. Те ребята, что тащили Кигу для Якоба, взяли на себя погрузку аэропланов на борт корабля. Во время вашего отсутствия на борту никаких происшествий не было, докладывает старший офицер Вамонт. Как только командор сошел с трапа на палубу, перед ним тут же нарисовался молодой человек в имперском мундире без знаков различия. Он только что честь Бронду не отдал. «Ты когда свои военные привычки бросишь, Вамонт?» — вздохнул Бронд. «Раздражает же». «Никогда не брошу», — упрямо наклонив голову, ответил старший офицер пилигрима. «Без этого не будет на борту никакой дисциплины. Покомандуй пока за меня», — махнул ему рукой командор. «Мне надо еще с гостями поболтать». «Есть принять командование», — четко выпалил Вамонт. Командор Китобоев снова вздохнул. Похоже, в этот раз его эмоции не были наигранными. Изнутри пилигрим как раз мало походил на военное судно. Несмотря на все усилия старшего офицера Вамонда, дисциплина тут явно хромала. Конечно, металлические детали были чисты от ржавчины, но и не блестели, как положено. Палуба под нашими ногами тоже не удовлетворила бы ни одного офицера военно-воздушного флота. Даже не истрийского, как бы мы над ними не смеялись во время войны. Называли их корабли грудами хлама и мусора. «Знаешь что, юноша», — обернулся на ходу к Клаусу Бронд, — «оступай-ка ты сразу на инженерную палубу». Он похлопал по двери лифта. «На нем ты сразу туда и попадешь. Скажешь там, что от меня». «Верно», — кивнул молодому человеку я. «Проследи, как тут устроили наши аэропланы». Механик недоверчиво покосился на нас, однако все же спорить не стал. Вызвал лифт. Мы же отправились дальше. Каюта капитана просто дышала домашним уютом. Собственно, она никак не изменилась с моего прошлого визита. Хотя я был тут больше года назад. Тот же мягкий ковер, по которому так и хочется пройтись босиком. Маленький столик, ничем не заваленный, ни картами неба, ни пустыми стаканами и бутылками. На него командор Китобоев любил закидывать ноги, когда усаживался в кресло, и вряд ли за 2 года он изменил привычки. Бар-глобус с белым орлом Блицкрига, захваченный на крейсере «Мертвая голова». Крышка откинута, демонстрируя всем внушительную батарею бутылочных горлышек. «Пользуйтесь», — махнул в сторону глобуса Бронт. «У меня без церемоний». Сам он развалился в любимом кресле, конечно же, закинув на столик ноги. «Я предпочитал всегда обсуждать дела на трезвую голову, а потому сел на один из 3 стульев, поставив его прямо напротив Бронтова кресла. Якоб же, ничтоже сумнявшийся, направился к бару и принялся звенеть бутылками. «Раз ты отослал Клауса», — начал я, понимая, что Брон первым говорить не желает пока, значит, не хочешь впутывать его в это дело. И правильно. Я так понимаю, что мне лучше бы тоже не ввязываться в него. Как-то совсем не к месту вспомнилась Решка. «Погоди немного, Готлинд», — покачал головой Бронт. «Вамонт уже отправил людей за нашим гостем. Без него рассказ будет неполным. Да и невежливо начинать как-то. Гостя ждали 5 минут, не больше». Якоб успел отыскать в баре-глобусе бутылку пива. Почтарь плюхнулся на стул рядом со мной, сделал 2 глотков. И тут дверь отворилась, и через порог переступил очень хорошо знакомый мне человек. Даже слишком хорошо знакомый. Если, конечно, слухи о нем не врут. В черном кожаном плаще, жилетке, белой рубашке и белом же шарфе, плотных штанах и неистрийских летных ботинках на пороге стоял бывший капитан военно-воздушного флота империи Александр. А ныне, если, конечно, верить тем же слухам, начальник легкой авиации в частной армии пиратов Черного Буковски. Якоб сделал несколько шумных глотков, допив пива. «Теперь у меня столько вопросов к вам», — вздохнул я, откидываясь на деревянную спинку стула, «что лучше я для начала выслушаю вас. Надо было доверять монете. Надо было. Ведь еще ни разу ничего хорошего не вышло, когда я шел наперекор суевериям. И это дело исключением не стало. В общем, так, усевшись между нами, начал Александр, Буковский заключил временный союз с китобоями. А если уж быть совсем точным, то нас с обоих нанял, через множество посредников, естественно, едва ли не сам Адальгрин. Компания Турн и Таксис, как я понял, сейчас под подозрением. Однако официального расследования против них пока не начато. Вот поэтому Адальгрину понадобились китобой и армия Буковски. Вы, наверное, уже знаете, что Турн и Таксис отправила большой аэроплан и набирает для него соответствующий эскорт. Однако о том, что навстречу ему со стороны Блицкрига летит флотилия во главе с линейным крейсером Дерфлингер, вам, скорее всего, неизвестно. Их задача — проводить аэроплан Турн и Таксис до ближайшего аэродрома. Наша задача, как вы понимаете, не дать им сделать этого. И лучше всего, конечно же, будет перехватить аэроплан. Действия китобоев, атакующих корабли Блицкрига, станут отвлекающим маневром. К тому же, тебе и твоим ребятам, Бронт, предстоит задержать эскадру на 9 часов. Было бы это так легко сделать, как ты говоришь, — невесело усмехнулся командор, сложив руки на груди и закинув ногу на ногу. Ему явно не нравилась идея драться против эскадры блицкриговцев. Ведь у него и его людей был опыт сражения против отдельных судов, максимум, невеликих групп эсминцев или сторожевиков, а тут настоящий воздушный бой. Готовы ли его люди к нему? Вряд ли Брон мог дать однозначный ответ. «Ничего», — махнул ему Александр, — «если совсем прижмет, смело пускай красную ракету. Крейсер «Навара» и авианосец «Георг» поддержат тебя. На палубе «Георга» не меньше 50 аэропланов. Уж с их-то помощью справитесь». «Постараюсь», — пожал плечами Бронт, и спокойствие его было не менее наигранным, чем злость, с которой он накинулся на Клауса у нас в ангаре. «А какая роль в вашем плане отводится нам с Якобом?» — поинтересовался я. «Якоб, почтарь», — высказал очевидную вещь Александр, — «он будет осуществлять связь между китобоями и флотом моего командира. А ты, Готлинд, был отличным боевым пилотом. Я бы хотел, чтобы ты присоединился к моей эскадрилье. Я тебе в прошлый раз сказал, нет», — отрезал я, не слишком вежливо перебив фронтового товарища, — «и это решение окончательное, и обжалованию не подлежит, как в высшем суде. Я покончил с войной, когда уволился из флота. Мне ее хватило вот так», — я провел ребром ладони по горлу. нахлебался. А я вот на фронте окончательно стал человеком войны, усмехнулся Александр. Увольняйся, не увольняйся, а она меня не отпускает. Нет мне больше места в мирном небе. Я и летать-то учился уже в военном. Александр был из первого набора неблагородных в летную школу. Слишком уж велики оказались потери среди авиаторов. Даже в первые годы войны, когда на аэропланах еще не ставили пулеметов, тогда использовали более примитивное оружие, вроде подвешенных под брюхом гири или абордажных кошек наподобие тех, что все видели в фильмах про пиратов, не воздушных, а еще морских. Другие палили друг в друга из револьверов, траншейных дробовиков и даже мощных охотничьих ружей. Да и срок обучения пилотов сильно сократился, из-за все возрастающей потребности фронта. Вот и пришлось благородным господам поступиться кое-какими фамильными привилегиями, среди которых была и монополия на обучение летному делу. Я тоже учился летать во время войны, пожал плечами я, но мирное небо мне нравится намного больше. Значит, будешь у меня разведчиком, встрял Бронт, отлично понимавший, что наша с Александром перепалка вполне может затянуться. Мои ребята, конечно, хороши в налетах и абордаже, но без хорошего разведчика им будет тяжело. Мне почему-то отчаянно захотелось швырнуть злосчастную монету в лицо Бронду, а еще столкнуть его ноги со столика и водрузить на него свои ботинки. Благо, сидел недалеко. С такими делами лучше уж сразу прыгнуть с борта Пилигрима, отправиться в последний полет. Слишком уж мало шансов выжить у нас с Якобом, даже если дело завершится удачно. Не оставляют в живых свидетелей таких вот дел. Этими соображениями я откровенно поделился с Брондом и Александром. За вами-то хоть сила стоит, добавил я, из Буковски, и с твоими китобоями справиться не так просто. Даже имперское командование трижды задумается, прежде чем атаковать вас. А вот с нами покончит легко и быстро. Были два летуна, и нету их, никто и не вспомнит. Верно, не стал кривить душой Александр, да и нас с китобоями прижали очень сильно. Иначе не Буковски, ни вон Брон не стали бы ввязываться в это дело. Слишком уж высоко летают те, кто вышел на нас. Вот только, Готлинд, если мы откажемся, нас точно уберут. А раз согласились, есть время и возможность еще хоть как-то потрепыхаться. И тут с ним спорить было тяжело. Кстати, картинно хлопнул себя по лбу Бронт, совсем забыл сказать. Ведь на ваши аэропланы уже монтируют антигравы. Так что считайте, что работаете по полной предоплате. Новость была, конечно, хорошей, только маловато ее одной было, чтобы хоть немного исправить настроение лично мне, Якобу, видимо, тоже. Потому что он поднялся на ноги и снова направился к бару Глобусу. И в этот раз вряд ли за пивом. Я наблюдал за тем, что творят с моей ласточкой, и сердце временами просто кровью обливалось. Пусть и рухлить почти, но все же за те несколько лет, что я провел в его кабине, аэроплан стал мне почти как родной. Я ведь купил его на невеликие деньги, полученные в имперской канцелярии после увольнения с военной службы. На что-то поприличнее их просто не хватило, а ввязываться в кредит мне вовсе не хотелось. Полжизни работать на дядю у меня никакого желания не было. И вот теперь я смотрел, как пятеро техников курочат ласточку. Они уже сняли верхние крылья и сейчас возились с нижними. Двоих я почти не видел, только их ноги торчали из-под днища аэроплана. И, кажется, на одном из них были хорошо знакомые мне потрепанные ботинки Клауса. Рядом с ними стоял внушительных размеров деревянный ящик с инструментами, а чуть поодаль – контейнер без маркировки. Интересно, это и есть тот самый компактный антиграф, о котором в последнее время столько разговоров. Я продолжал безропотно наблюдать за превращением ласточки в безразгонник. Взбеленился только однажды, когда пара дюжих ребят подтащили к аэроплану завернутый в промасленную ткань пулемет. Они уложили его перед носом ласточки, развернули ткань. Внутри оказался новенький блицкриговский пулемет. «Нет, нет, нет!» – вскричал я, сам не заметив, как подбежал к техникам. «Никаких пулеметов на моем аэроплане!» «Да ты что, с ума сошел!» Загородил мне дорогу здоровенный бритоголовый дядька в перепачканном машинным маслом комбинезоне. «Тебя на военную операцию подрядили, а ты от пулемета отказываешься». «Никакого оружия», — резко отмахнулся я. «Я тут только разведчик, и пулеметы мне не нужны». «Это понятно». Здоровяк-техник вытащил из кармана сигару под стать фигуре. Сунул ее в зубы, но только пожевал, прикуривать не стал. «А мне про тебя говорили», — несколько невнятно произнес он, — «что ты военный летун в прошлом». «Вот именно что в прошлом», — ответил я, — «и возвращаться в это прошлое не желаю». «Ну», — спрятал сигару обратно в карман техник, — «как хочешь». «Уносите машинку», — кивнул он дюжим ребятам. Те завернули пулемет в ткань, взвалили на плечо и отправились, откуда пришли. «Только, попомни мое слово, летун, зря ты это». «Может, и зря», — философски пожал я плечами. Здоровяк же снова повернулся к техникам, курочащим мою ласточку. Мне оставалось только отойти обратно, чтобы не мешать. «Хватит у моих технарей над душой стоять», — хлопнул меня по плечу как-то незаметно подошедший Бронт. «Хотя, собственно, среди грохота ангара было неудивительно. Ты лучше выбирайся на палубу. Тебе стоит потренироваться управляться безразгонником, а долго учиться», — обернулся я к нему. «Да как обычно», — усмехнулся, потерев как всегда небритый подбородок, — «командор, главное садиться научиться». А в воздухе особой разницы нет. Брон проводил меня до лифта. Вместе мы поднялись на верхнюю палубу. Там ровными рядами стояли переделанные уже в безразгонники ласточки, стрижи и даже несколько неистрийских молний. Все они были вооружены вместо пулеметов гарпунными пушками. А вдоль бортов их красовались катушки крепкого троса. Именно с их помощью они и охотятся на вражеские корабли, словно на небесных китов. Рядом с ними стояли воздушные мотоциклы. Я глядел на них и поражался, насколько же сумасшедшим надо быть, чтобы подняться в воздух на этом, мягко говоря, ненадежном аппарате. Тем более, когда ноги твои просто свисают над пустотой. «Выбирай любой», — махнул в сторону мотоцикла в Бронт. «Учиться летать на безразгонниках лучше всего именно на нем». «Бронт», — поглядел я на него, — «я что, на сумасшедшего похож? Я на этом летать вряд ли смогу». «Придется», — равнодушно заметил командор Китобоев. «Вон, тебе моя дочка и поможет». Он махнул рукой пацанке в летной курточке поверх теплого комбинезона и неистрийских ботинках. В руках она сжимала шлем. Волосы девочки были привычно растрепаны. «Это Силке, что ли?» — удивился я. «Вот это она выросла. С тех пор, как я видел дочку Бронда, прошло несколько лет. И малютка Силке из очаровательного ребенка превратилась в шуструю пацанку, которая, кажется, не замирала ни на секунду». «Привет, дядя Гатлинд», — махнула мне рукой с зажатым в ней шлемом Силке. «Папа тебя учиться летать на безразгонниках взял. Ты только мой не бери». Она указала на выкрашенный бежевым мотоцикл с намалеванной на борту кровожадной ухмылкой. «И тебе привет», — усмехнулся я. «Мне как-то страшновато садиться на это чудо». За разговором мы подошли к мотоциклам. Я похлопал один из них по борту. Вблизи они внушали не больше доверия, чем издали. «А ты для начала над палубой полетай, дядя Гатлинд», — сказала Силке, — «тогда если и грохнешься, не разобьешься сильно. Все с этого начинают. Вот ты за ним и пригляди, дочь», — нашел на кого переложить ответственность за меня Бронт. Он растрепал ей волосы, и без того растрепанные. Девочка даже не попыталась привести их в порядок. Бронт же отправился обратно к лифту. «У командора и без меня хватало дел». Пилигрим уже отчалил из порта. Он медленно и плавно набирал высоту. За бортом его еще можно было разглядеть уменьшающиеся дома города, на несколько послевоенных лет ставшего мне чем-то вроде дома. Мне почему-то казалось, что сюда я уже не вернусь. «Ну что, дядя Гатлинд», — дернула меня за полу куртки Силке, — «будешь учиться летать». «Дожил», — усмехнулся я, — «пацанка меня летать учит. Время неумолимо к нам, старикам».